В этих словах мне слышится какая-то угроза. Кто помешает мне уйти потом, вы? Сама история не отпустит вас. Я осознаю, что это звучит по меньшей мере странно, но поверьте, что так оно и будет. И так, каково ваше решение? Ну, разумеется, я с вами. Куда я уйду? Выбора-то особого у меня все равно нет. У вас есть хотя бы его видимость. Шона грустно улыбнулся. Нас с Марти попросту затянуло, словно водоворотом. А Бэра? О, тут совсем другое. Как вы верно заметили, он прирожденный авантюрист и искатель приключений. Вы и это слышали? Однако... Простите великодушно, но у меня все чувства обострены от рождения. Такой, знаете ли, курьез натуры. Но не извольте волноваться. Как писали в романах времен моей молодости, на устах моих печать молчания. Пустое. Так что, Бэр? Он сам вершит свою судьбу, а она ведет его куда ему надо. Он единственный здесь волонтер. Вы же говорили, что он работает на вас, или это была очередная шутка? Помните наш разговор в авто про монархов и прочее? Так вот, в отношении меня это правда. Я действительно вот уже многие годы возглавляю борьбу за секуляризацию и независимость Тибета. Бэр же по велению широкой, бескорыстной, здесь я серьезен, как никогда, души, примкнул к нашему движению и оказал неоценимую помощь в различных вопросах, связанных с, так скажем, получением информации. Иными словами, был вашим шпионом? Говоря по-русски, я, как и ваши бывшие коллеги, предпочитаю слово «разведчик». Но принципиально вы правы. Скажите, это как-то касается вашего... нашего нынешнего предприятия? Ни в коей мере. Для меня это нынешнее началось много позже того, для Бэра раньше. Мы познакомились с ним в библиотеке Берлинского университета очень забавно, схватившись за одну и ту же книгу на полке. Для этого мне пришлось встать на цыпочки. «Гигант и карлик. Смешное должно было быть зрелище. И вовсе вы не карлик». Рядом с ним все мы карлики, и не только в смысле роста. И даже Марти. Марти — это особый случай. Как простой человек он не дотягивается пока что до уровня Бэра, но Мартина нельзя мерить тем же аршином, что и всех. В нем заложен некий потенциал. Нет, лучше поговорим об этом позже. Сейчас получится невнятно и путанно, лучше пойдем по порядку. «Вас же интересует наша мотивация». Шона посмотрел поверх деревьев в розовеющее небо, глубоко вдохнул и спросил: «Вот вы верите в волшебство?» «Нет, разумеется». «Хорошо, а в чудеса?» «Никогда не видала, к сожалению». «Нет, в чудеса я тоже не верю». «А в детстве верили?» Вот когда впервые увидели, как фокусник вытаскивает из своего только что расправленного шапокляк настоящего зайца. Неужели и тогда не верили? Верила, конечно, но я уже давно не наивное дитя. То есть вам объяснили, как это делается, и ощущение чуда моментально исчезло? Я не помню, но, вероятнее всего, так и было. Значит, все дело именно в объяснении, а чудо по определению — это нечто необъяснимое. Наверное, да. Ну а теперь вообразите, что перед взрослым и ребенком одновременно достают кроликов из своих цилиндров два волшебника. При этом один из них на самом деле достает кролика из обычной шляпы, которая секунду назад была пуста, а другой из потайного кармана, или откуда там они их обычно достают. Ребенок будет уверен, что увидел настоящее волшебство, а взрослый, что это был всего лишь фокус. Кто из них более близок к истине? По-моему, они равно удалены. Хотя нет, взрослый ближе, потому что ведь первый волшебник делает то же самое, что и второй, только каким-то другим способом. Нам его секрет неизвестен, но самому-то фокуснику, да, Ведь так? А если нет? Помнится, в первую нашу встречу речь зашла об электричестве, которым пользуются почти все, не имея ни малейшего понятия, что оно собой представляет. Так почему тот же волшебник не может применять в своих трюках неведомые ему силы, если он эмпирическим путем этому научился? Но как бы то ни было, вы выбрали правильный ракурс. Ведь все дело действительно в методике. Кто такие ученые? Разрушители чудес. С непосредственностью ребенка, ломающего музыкальную шкатулку, дабы посмотреть, как та устроена, они спешат вскрыть и уяснить любой природный механизм. А затем, развенчав очередное чудо, тотчас создают его подобие из подручных материалов. То же самое относится и к художникам в широком смысле этого слова. Понимаю. «Мимесис», как сказал Сенека, «всякое искусство есть подражание природе». И был, безусловно, прав. Конечно, в сравнении с природой получается покуда плохонько, однако даже эти поделки способны привести в священный трепет какого-нибудь дикого туземца. Но занятнее всего то, что всегда найдется один туземец, который попытается в меру способности и воображения сымитировать, к примеру, увиденный им аэроплан. Вот это необъяснимое, а оттого наводящее на мысль о своем чудесном происхождении склонность к подражанию, свойственная, кстати, также птицам и приматам, и движет нами, учеными-артистами, престидижитаторами. Только она — доврожденное любопытство. Жажда, власти, денег, славы — все это безыскусные погремушки в наших глазах. Нам хочется настоящих волшебных игрушек. И когда кому-нибудь из нас выпадает наткнуться на что-то никем не виданное, он не знает покоя до тех пор, пока не доищется до сути явления или хотя бы не создаст его подобие. Например, самолет, который очень похож на настоящий, да только не летает. Пусть бы и так, ведь вполне возможно, что эта машина принесет какую-то пользу. Допустим, некогда люди стали свидетелями истинных чудес, а в результате появились фокусники, чьи хитроумные изобретения очень продвинули механику и оптику, и алхимики, коим мы обязаны всеми достижениями современной химии. Все это замечательно, прекрасно и возвышенно, но слишком неконкретно и расплывчато. Вы говорите, допустим, а на каком, собственно, основании? Кто их видел, эти чудеса? Где доказательства? Так ведь в том-то и дело, что никто не видел, и нигде нет никаких доказательств. Все эти левитации, трансмутации, оживление покойников и вообще превращение неживого в живое на поверку всегда оказываются фикцией. Но это вовсе не означает, что настоящее чудо невозможно. Просто все большее количество исследователей, обнаружив очередную подделку, опускают руки и становятся скептиками. Но нам, кажется, повезло. Кажется, по русской традиции в таких случаях советуют перекреститься. Будет надо и перекрестимся, и через плечо поплюем, и по дереву постучим. Нет людей суевернее ученых. Я уже сегодня это слышала, поэтому я и говорю. Кажется, хотя все за то, что нам и впрямь несказанно повезло столкнуться с чудом взаправдошним, самым, что ни на есть. Более того, именно теперь мы обладаем всем необходимым для его воспроизведения. Кроме подходящей обстановки, трудно должно быть заниматься чудотворчеством, когда за тобой гонятся вооруженные люди с дурными намерениями. Кудесники и волхвы во все времена подвергались преследованиям. Помните, мы разговаривали о тайнах? Я тогда еще упомянул особую породу охотников до чужих секретов. Они, подобно акулам, чующим кровь за версту, улавливают слабейший аромат тайны. Как правило, это не слишком умные люди, движимые примитивными чувствами, Таких бывает нетрудно обмануть и отвадить. Но иногда среди них встречаются чрезвычайно ловкие и хитроумные субъекты, и вот эти чрезвычайно опасны. Абсурдность же ситуации состоит в том, что никакого проку им с нашей тайной не будет. Отчего же? Да от того, что речь идет не о сокровищах, философском камне или эликсире бессмертия. Чудо, которое мы намерены совершить, не принесет нам никакой личной выгоды, кроме удовлетворения исследовательского азарта и, уж простите за патетику, гуманистических наклонностей.